Во внутреннем дворе крепости раскинулся белоснежный императорский дворец, окруженный парками, аллеями, фонтанами и прочими прелестями. Дворец был построен буквой «П» с прекрасным внутренним садом. В саду находился самый большой ансамбль из фонтанов, с тремя бассейнами на разных уровнях. «А нужно ли нам все это?» — задумчиво смотря вниз, спросил вдруг Аруш. «Не знаю», — ответил император. «Надолго мы здесь, конечно, не задержимся, но пару комнат и императорском крыле я бы все-таки оставил». «Почему пару комнат?» — возмутился оборотень. «Все крыло». Алеандра рассмеялась. «Аруш от скромности не умрет. Никогда», — подтвердил оборотень. И хозяйственно добавил. «Надо, не надо, а пускай будет». Теперь рассмеялся и Алекс. Только Квирт не разделял всеобщего веселья. Его мысли кружили вокруг другого места, а все эти красоты и достопримечательности он уже не раз видел, когда летал над городом и вынюхивал Эльфимеру. Сейчас ему было откровенно скучно. «Долго вы еще будете пялиться на эти строения?» — с нетерпением спросил он. «А что, не терпится выпотрошить нашу сокровищницу?» — встрепенулся Аруш. «С каких пор она стала вашей?» — ощетинился дракон. «А вот как мы взвалили на себя империю, то все вокруг нашим и стало», — не очень любезно объяснил Карлак. «Перестаньте», — оборвал их спор Алекс. «Не беспокойся, Квирт, получишь ты доступ в сокровищницу, выберешь все, что захочешь». «Все, что захочу?» — глаза дракона азартно засияли. «Все, кроме Эльфимеры, конечно», — поспешил исправиться монарх. Аруш что-то начал было ворчать про не в меру расточительного императора, но Алекс подхватил его и графа Рута и понес вниз. Едва приземлившись, император приказал перепуганному секретарю, не привык еще служивый к полетам императора, вести их в сокровищницу. Вот где Квирт ожил по-настоящему. Сокровищница занимала несколько больших подземных комнат. Остановившись на пороге, дракон зачарованно переводил взгляд из одного угла в другой. «Сейчас начнет грести наше золотишко», — обеспокоенно пробормотал Аруш, протиснувшись между драконом и дверным косяком. Он стремился опередить жадное крылатое существо. «Нужно мне ваше золото», — презрительно фыркнул Квирт. «Вот камешки, совсем другое дело». И он действительно, минуя изделия из драгоценных металлов, устремился к витрине с выставленными как на парад драгоценными камнями. Внимательно их пересмотрев, он двинулся дальше. За ним по пятам неотступно следовал Карлак, бдительно следя за каждым шагом дракона. Это ужасно раздражало Квирта, и, в конце концов, Алекс отогнал от него оборотня. С неохотой отступив на пару шагов, Аруш все так же пристально следил за действиями дракона, и, в конце концов, Квирт привык к его присутствию, как к собственной тени, и вплотную занялся изучением содержимого сундуков, шкафов и ларцов. В руки к дракону попала корона, украшенная изумрудами, рубинами и другими, неизвестными контрабандисту камнями, хотя повидал он их немало. «Вот это, я возьму вот это», — восторженно нею потрясая, воскликнул Квирт. «Это фамильная корона Веры Хотов, первых императоров Луистона», — обреченно вздохнул главный смотритель сокровищницы. Смотря на его убитое лицо, землянин не выдержал. «Квирт, ты не мог бы подыскать себе что-нибудь другое, не имеющее исторической ценности?» «А если здесь все имеет историческую ценность?» — не выпуская корону из рук, забеспокоился дракон. «Смотритель покажет тебе ценные вещи, которые, я думаю, тебя устроят». Квирт не спешил расставаться с любимой игрушкой, и смотрителю с Арушем пришлось буквально выдирать ее из рук дракона в человеческом обличии. Теперь крылатый ящер разгуливал в компании двух жадных пар глаз. Смотритель и Карлак, не сговариваясь, объединили свои усилия, мигом почувствовав внутреннее родство. В конце концов, дракон нашел себе подходящую вещь, им оказалось ожерелье, буквально усыпанное огромными камнями. «Это тоже имеет историческую ценность?» — заранее набычившись, спросил он. «Нет, но это имеет обычную огромную ценность. Посмотрите, какие здесь чистейшие воды камни», — ответил смотритель. «Так ты что же хочешь, чтобы я набрал обычных побрякушек?» «Забирай, Квирт, забирай», — поспешил вмешаться Алекс, не давая разгореться гневу дракона. «Я возьму еще это и это». Квирт схватил несколько крупных разноцветных камней и рассовал их по карманах. Контрабандист только снисходительно улыбался, хотя Аруша со смотрителем чуть удар не схватил. На этом налет на императорскую сокровищницу закончился. Алеандра выбрала только одно небольшое колечко, несмотря на то, что она была женщиной, за ней не замечалось такой страсти к драгоценностям, как у Квирта. 26. Беглый осмотр остальных достопримечательностей дворца занял целых 2 часа. Очень долго и утомительно описывать красоты большого банкетного зала, 3 бальных залов, многочисленных гостевых и гостиных комнат. С тронным залом друзья уже успели познакомиться, и знакомство это оказалось не самое приятное, к тому же в нем спешно начали ремонт. Императорский музей заслуживал особого внимания, ведь Людвиг был в первую очередь историком и археологом, и немало времени посвящал своей первой профессии и страсти. Но вскоре у Алекса уже рябило в глазах от всех этих картин, скульптур, статуй, статуэток, находок прошлого и изделий из настоящего. Он поспешил закончить экскурсию, так как больше его переполненный рассудок не воспринимал. Выйдя из музея в сад, он вновь очутился в компании графа Рута. «Ваше Величество, как вы относитесь к лошадям?» – вкратчиво спросил граф. «Положительно», – ответил монарх. Алекс действительно очень любил лошадей, хотя времени для общения с ними постоянно не хватало. «Тогда, я думаю, вас заинтересует еще кое-что. Вы имеете в виду конюшню?» «Именно», – торжественно произнес Рут. «В императорской конюшне находится нечто, что, несомненно, достойно вашего внимания». «Ну, веди», – заинтересовался землянин. Форман охотно затрусил к конюшням. За ним не спеша шли Алекс и Алеандра. Дракон и оборотень приотстали, для них конюшня не представляла большого интереса, один получил то, что хотел, другой уже успел проголодаться, и мечтал взять реванш у дракона по поглощению съестного. У входа в конюшню их встретил главный конюх, с многочисленными помощниками. Представился он, как Жерар. «Покажите его величеству то, что является гордостью императорских конюшен», — сходу приказал граф. «Я бы не назвал это гордостью, скорее проклятием наших конюшен», — холодно ответил конюх, бросив на градоначальника недобрый взгляд. Граф хотел было рассердиться, но конюх уже вошел в конюшню. Заинтригованный контрабандист поспешил за ним. Жерар, не останавливаясь, прошел в самый конец длинного помещения. И как землянину не хотелось остановиться и внимательно рассмотреть прекрасных представителей лошадиного мира, он не останавливал конюха, чувствуя что-то необычное, даже чувство опасности начало давать о себе знать. Жерар остановился перед кованой дверью, повернул ручку и нехотя ее толкнул. Предчувствие не обмануло контрабандиста. В отдельном стойле, за толстыми железными прутьями, находился конь, если его можно было назвать конем. Скорее это был зверь, настоящий дикий зверь, имеющий внешнее сходство с конем. Его светло-коричневую шкуру покрывали темно-коричневые пятна, это первое, что бросалось в глаза. Он был несколько выше обычных скаковых лошадей. Длинные тонкие ноги, широкая грудь, тугие мышцы, змеями перекатывающиеся под пятнистой шкурой. Зверя буквально распирала дикая, необузданная сила. «Ну, как ваше величество, хорош?» – заискивающе спросил Форман. «Хорош», не отрывая глаз от жеребца, ответил Алекс. В комнату набилось много народу. Алеандра, также с неподдельным интересом рассматривающая чудо, Квирцарушим, бросившие на жеребца равнодушный взгляд, и несколько конюхов, с опаской застывшие поближе к выходу. Но конь, мимоходом взглянув на вошедших, все свое внимание уделил Алексу, интуитивно угадав, кто здесь главный. Они внимательно рассматривали друг друга, один восторженно, другой настороженно. «Откуда он у вас?» – спросил контрабандист у конюха. «Из южного континента», – хмуро ответил тот. «Небольшие стада этих лошадей, если их можно назвать лошадьми, до сих пор встречаются в их прериях. Хотя говорят, что лето 300-400 тому назад, их там водилось намного больше. Живым удалось привести только одного из них. Остальные, или убивали охотников, или погибали сами. Что, сильно буйные?» «Не то слово, ваше величество», — тяжело вздохнул конюх. «Их зовут леопардовыми лошадьми, и не только из-за масти. Этот уже убил нескольких моих лучших конюхов, а также тех несчастных, которых Людвиг присылал сюда, для наказания. Причем нескольких сожрал». «Что?» Громкое торжествующее ржание заглушило вопрос императора. Жеребец ржал, гордо закинув голову и обнажив внушительного вида клыки. Этот конь оказался плотоядным. «Видели?» С ненавистью смотря на жеребца, спросил Жерар. Жеребец ответил ему таким же ненавидящим взглядом. «Эта тварь жрет почти одно только мясо, причем предпочитает живое. Всякий, кто войдет внутрь клетки целым, не возвращается. Либо откусит чего-нибудь, либо забьет до смерти, либо вообще сожрет». Жутко скались, и уже не скрывая своих зубов, жеребец гордо смотрел на посетителей. «Да, зубы у него приличные», — признал контрабандист. «Разве это зубы?» – ревниво отреагировал Руш. «Вот это зубы!» Он охотно стал демонстрировать всем желающим свой набор клыков. Конюхи в ужасе отшатнулись. Мало им одной напасти, так еще одна появилась. Конь хоть в клетке находится, а этот вот он, рядом. Бросившись к решетке, жеребец пренебрежительно заржал. Они с Рушем враждебно боролись взглядами, старательно скались и рыча друг на друга. Алекс подошел поближе, его забавляла эта ситуация. Внимательно осмотрев зубы одного и другого, он заявил: «Аруш выиграл, у него клыки побольше будут». После этих слов жеребец буквально взбесился. У контрабандиста появилось подозрение, что тот кое-что понял из сказанного. «Как бы не все, ну, если речь пошла о зубах», — неуверенно начал Квирт. «О боже!» — простонал император. Конюхи смылись сразу, как только увидели начало превращения человека в дракона, только у Жерара хватило силы духа досмотреть это до конца, не сходя с места. Форман благоразумно выскользнул за дверь. «Я думал, что самое большое чудовище находится за этой решеткой», — с уважением сказал главный конюх, потрясенно рассматривая Квирта, почти полностью заполнившего помещение. «Теперь я вижу, что глубоко ошибался. У тебя, парень, клыки больше всех, ты вне конкуренции». Алекс оглянулся на жеребца. Тот и не думал выражать свое недовольство, уж больно явным оказалось преимущество. Он также с уважением и даже некоторой частицей страха смотрел на дракона. «Убрал свои клыки и Аруш, с драконом не поспоришь». Увидев, что император на него смотрит, жеребец упрямо вскинул голову, отбежал в другой конец камеры, по-другому ее не назовешь, и начал бить задними копытами в каменную стену. Там уже образовалась приличная воронка. Алекс понял, это был вызов. Вызов ему, землянину. «Скоро всю конюшню развалит», — недовольно проворчал Жерар. «Может, отдашь его мне?» — с надеждой спросил Квирт. «Я тоже люблю свежатину». После слов дракона жеребец тут же успокоился. Контрабандист только укрепился в мысли, что этот конь непрост. Ох, как непрост. «Как жаль, ваше величество, что до сих пор никому не удалось усмирить это чудовище, не нашлось такого героя», — с притворной жалостью пропел вернувшийся из коридора Форман. На его лице было написано такое огорчение, что император чуть было не дал ему пинка под зад. Из графа получился никудышный актер, его замысел был виден за километр. Подбить нового, не совсем угодного императора, схлестнуться с зубастым жеребцом, авось кто-то да и сломает себе шею, желательно, чтобы счастливчиком оказалась августейшая особа. У императора появилось другое желание. По примеру своего предшественника, впихнуть градоначальника в клетку с монстром. Но подавив в себе чрезмерную кровожадность, он снова уставился на жеребца, ибо вызов был брошен именно ему. И почему-то оказалось важным не уронить себя в глазах этого зубастого наглеца. «Откройте дверь», — тихо сказал землянин. «Ты что надумал?» — первой встревожилась Алеандра. «Хочу поближе пообщаться с этим существом». Жеребец настороженно застыл, боясь спугнуть очередного кандидата в покойники. «Может, лучше сперва я?» — с плохо скрываемым беспокойством предложил Руш, оттирая друга от двери в клетку. Жеребец насмешливо фыркнул. «А еще лучше я». Квирт немного уменьшился в размерах и, хищно оскалившись, направился к двери. «Нет», — остановил его Алекс. «Он ждет именно меня, и я не намерен его разочаровывать. Вы слышали, что сказал император? Открывайте немедленно дверь», — засуетился градоначальник. Жерар нехотя достал ключ, отомкнул замок и тут же отступил в сторону. «Не закрывайте ее», — бросил контрабандист. «Но, ваше величество», — запротестовал было Форман. Но Аруш с одной стороны, а Квирт с другой, недвусмысленно дали понять графу, что он не прав. Войдя в клетку, Алекс почувствовал легкую дрожь. Нет, не страх, а состояние сродни тому, что он испытывал перед боем. Включился неведомо какой механизм, отгородивший от внешнего мира все происходящее в этой клетке-камере. С помощью отратов он почувствовал легкий след магии. Ах, вот в чем дело. Этот конь еще и магией балуется. Становится все интересней. Как же Людвиг проморгал такое и не изолировал жеребца от магии? Жеребец не дал землянину возможности подумать над этим вопросом. Прыгнув вперед, он бросился на человека, но перед самым его носом свернул к двери. Не ожидая от соперника такой прыти, император в самый последний момент зацепился за гриву и забросил себя на спину скакуна. Аруш с Квиртом попытались заслонить беглецу выход, но предостерегающий окрик Алекса остановил их. Пулей проскочив коридор и двор конюшни, жеребец выскочил в парк. Раздались чьи-то истошные вопли, мелькали смазанные лица, и вот ворота крепости. Бдительные гвардейцы сорвали с плеч ружья и растерянно остановились. На странном коне скакал кто-то очень похожий на нового императора, а в господина стрелять не положено. А странная пара уже мчалась по улицам Кирталя. Летели искры из-под копыт, переворачивались повозки, ржали перепуганные лошади, разбегались зазевавшиеся прохожие. Некоторые, особо глазастые, утверждали, что на спине привезенного из-за океана жеребца восседал никто иной, как император. И этому поверили, если он якшается с драконами и вампирами, то чему удивляться. Через несколько секунд следом промчался огромный коричневый пес, добавив сумятицы в потревоженные словно улей улицы. А когда низко над крышами пролетел дракон, сомнения в том, что подданные только что лично лицезрели своего императора, отпали. Осталось только ломать голову, что заставило нового монарха великого Луистона скакать на лошади словно простого посыльного, пусть даже на такой необычной лошади. Тут же начали появляться догадки о появлении новых чудовищ, которые могут испугать самих драконов. Может, во дворце появились демоны, а жеребец, подальше отдалившись от дворца, начал уделять своему седоку повышенное внимание. Свернув на узкую улицу, он несколько раз зацепил ногой Алекса о каменные стены. Затем, мчась под низким мостиком, пытался воспользоваться ним, как скребком для снятия лишнего груза со спины. Это ему не удалось, но жеребец не оставил попыток сбросить всадника. Время от времени взбрыкивая, он старательно пытался скинуть наездника, то в канал, мимо которого скакал, то просто на мостовую. Но контрабандист держался цепко. Более того, когда конь уж особо озорничал, сжимал его шею так, что тот начинал хрипеть, и на время прекращал свои попытки освободиться. Вот так дружной компанией император, верхом на клыкастом жеребце, Аруш, отставший от них на пару кварталов, и низко рыскающий над домами Квирт, вывалились они из города. Вот где начнется настоящая потеха, подумал контрабандист, и не ошибся. Проскакав небольшую дубраву, жеребец на полном ходу вдруг завалился на бок, пытаясь подмять под себя седока. Только невероятная ловкость, дарованная Венерой, помогла носителю уцелеть. Соскочив с лошади и перекатившись через голову, он тут же снова оказался на ногах. Впрочем, как и жеребец, в ловкости носителю отратов он, пожалуй, не уступал. Застыв друг напротив друга, они ждали, когда кто-нибудь сделает первый шаг или совершит какую-либо ошибку. Первым не выдержал жеребец, у него было мало времени. К императору спешила подмога в виде оборотня и дракона. Бросившись на Алекса, он больше не старался его обмануть и убежать, он стремился его убить, схватить и рвануть клыками, ударить крепкими заостренными копытами, сбить корпусом и растоптать. Он все пустил в ход. Контрабандист чувствовал, насколько близко он сейчас от смерти, и все ради своей гордости. Но стыдить себя было некогда, приходилось уворачиваться и по возможности отвечать. Его кулаки все чаще увесисто бухали в ходячие ходуном бока жеребца, и это не проходило даром, конь стал выдыхаться. Как последний аргумент, он нанес сильный ментальный удар, но отраты оказались на стороже и отбили магическую атаку, и тут же нанесли ответный удар. Тяжело пошатнувшись, жеребец застыл. Сумев утаить от Людвига свои магические способности, он пытался применить их здесь, сейчас, почти на свободе, и все напрасно. Затравленным взглядом оглянулся он на Аруша и на заходящего на посадку Квирта. Землянину стало его жаль, в конце концов, он такой же пленник, каким до недавнего времени был и он сам. И он понял, что это сильное и гордое животное никогда не сможет жить в неволе. До этого момента у него имелась хоть какая-то надежда на магию, но теперь, не бойся, тебя мне опасаться нечего. Я не причиню тебе вреда, так же как и мои друзья. Опустив руки, как можно дружелюбнее сказал Алекс, так же как и ты, я совсем недавно был пленником, и поэтому тебя прекрасно понимаю. Если хочешь уходить, уходи. Контрабандист отступил в сторону. Но подумай, куда ты денешься в чужой для тебя стране? Я же, если ты захочешь, постараюсь вернуть тебя туда, откуда тебя привезли. В нескольких метрах остановился Карлак, решив не прерывать беседу, точнее монолог Алекса. Неподалеку, тяжело хлопая крыльями, приземлился дракон. Неверяще смотря на землянина, жеребец сделал мимо него несколько осторожных шагов и, торжествующе заржав, поскакал прочь. Смотря ему вслед, Алекс разочарованно вздохнул. «Ну и зачем ты его отпустил?» — с легким упреком спросил Квирт, вновь приняв человеческий облик. «А тебе сильно понравилось сидеть в заперти?» «Мда, только и нашелся, Что ответить дракон? Пусть себе уходит, неуверенно произнес Карлак. Такого прокормить. Еще раз оглянувшись вслед ускакавшему жеребцу, они нехотя побрели к городу. Друзья молча шли по пустынной дороге. Алекс чувствовал себя опустошенно. Зачем он, словно задиристый ребенок, начал это безрассудное соревнование? Чего он добился? Хотел кому-то доказать, что сильнее этого дикого создания. Ну, доказал, с отратами сильнее. Теперь жеребец, очутившись на воле, может натворить кучу бед. Да и какая это воля, в чужом краю и одиночестве. В любом случае придется его искать, ловить и отправлять на родину. Судя по всему, состояние его спутников было не лучше, каждый находил долю своей вины, задирали жеребца, запугивали, в общем, облажались. Мощный топот прервал их невеселые размышления. Все дружно развернулись. Жеребец догнал их, обогнул по широкой дуге и, поднявшись на дыбы, остановился. Обведя троицу насмешливым взглядом, он негромко всхрапнул. «Что дальше?» — раздался мысленный вопрос. «Так ты, гаденыш, разговаривать умеешь?» Первым пришел в себя Аруш. Кивок гривастой головы был ему ответом. «Я рад, что ты вернулся», — как можно дружелюбней сказал контрабандист. «А вслух говорить умеешь?» — уточнил Карлак. Жеребец отрицательно мотнул головой. «Это хорошо», — оскалился в клыкастой ухмылке оборотень. «Меньше умничать будешь». Оглушительное ржание было ему ответом. «Думаю, мы найдем общий язык», — улыбнулся контрабандист. «Очень на это надеюсь», — угрожающе уставившись на коня, — сказал Карлак. Но на копытного его взгляд не произвел должного впечатления. Он еще раз громко заржал и, сделав круг вокруг своих новых знакомых, остановился, выжидательно смотря на Алекса. «Как же мы тебя назовем?» — задумчиво потер подбородок император. «Может, приблуда?» — вкрадчиво предложил Аруш. «Сам ты приблуда», — не замедлил с ответом конь. «В моем мире есть легенда о крылатом коне, Пегасе. Судя по тому, как ты меня сюда принес, опередив даже дракона, это имя тебе вполне подойдет». «Я долго не летал», — смутился Квирт. «Хорошо», — согласился конь. «Дома у меня было схожее имя. Я знал, что тебе понравится». Алекс добродушно улыбнулся. «Ну, что, Пегас, добро пожаловать в нашу необычную компанию. Как только разгребу здесь самые неотложные дела, сразу отправлю тебя домой, если захочешь». Они двинулись в сторону города. Пегас занял место возле Квирта, но через минуту передумал и вклинился между Алексом и Карлаком, приятельски чихнув на последнего. Такой наглости и бесцеремонности от нового члена команды Аруш явно не ожидал. Он чуть не задохнулся от ярости. «Я сейчас порву этого ослика». Но ослик не испугался и в свою очередь хищно оскалился. «А ну тихо!» — рявкнул контрабандист. «Вы должны понять, что отныне мы одна команда, и я не хочу, чтобы мои друзья грызлись между собой». «Но он первый начал», — возмутился Карлак. «Аруш, где и с какой стороны ты бы ни стоял, ты всегда останешься моим лучшим другом, с которым мы через многое прошли, и я думаю, еще многое свершим. Будь умнее, уступи Пегасу на этот раз». Что-то недовольно буркнув, Аруш прибавил скорости и потрусил к городу впереди всех. Алекс нахмурился, обижать друга ему совсем не хотелось, а похоже, что Карлак обиделся. Может, он сделал ошибку, приняв Пегаса в команду. Шагающий рядом жеребец, увидев озабоченность землянина, разом потерял свою веселость. Затем, тряхнув гривой, рванул вперед, догнал Аруша и некоторое время молча его сопровождал. Карлак гордо его не замечал. «Они подружатся», — сказал Квирт. Алекс вздохнул. «Надеюсь, иначе мне придется как можно быстрее избавиться от этого жеребца». Будто услышав его слова, Карлак сорвался с места, неуловимо для глаз принял облик так понравившегося ему крупного гепарда и что есть силы помчал в сторону города. Пегас задержался только на мгновение. Если перемена, произошедшая с Арушем, его и удивила, то не очень. Подняв тучу пыли, они скрылись в дубраве. Император с драконом переглянулись и помчались за ними. Не на своих ногах, конечно, а с помощью магии, али они не великие маги. Вылетев из дубравы, они застали сцену, где Аруш и Пегас вполне мирно, хотя очень эмоционально, выясняли, кто выиграл забег. Причем каждый ожесточенно доказывал свою победу, ведь нашли же общий язык. У городских ворот их встретила кавалькада из императорских гвардейцев и городских стражников, во главе с градоначальником, графом Рутом. На лице графа было написано такое разочарование, как же все живы, здоровы и в хорошем настроении, что Алекс даже немного устыдился так разочаровать градоначальника. Но граф быстро взял себя в руки. Пустив коня галопом, Он первым подскакал к императору. «Ваше Величество, мы так переживали. Как вы могли довериться этому чудовищу? Ведь на ваших плечах вся империя». Император с недоумением оглянулся. «Где вы видите чудовище?» «Ну вот же». Фарман растерянно ткнул в Пегаса. «Любите же вы вешать ярлыки на невинные создания. А между тем, лошадка вполне смирная, первая ни к кому не лезет. Так что не наговаривайте, граф». «Я все понял, ваше величество», — обреченно вздохнул граф. «Вы на нем вернетесь во дворец, или вам привезти другую лошадь?» Контрабандист вопросительно взглянул на Пегаса, тот согласно кивнул. Одним движением вскинув себя на спину жеребца, император обвел цепким взглядом встречающих. Что у них на уме? Все ли воспринимают его как монарха, или Фарман привел желающих исправить положение? Гвардейцы стояли не шелохнувшись, и даже их лошади застыли как изваяния вместе с седоками, пожирая глазами начальство. Стражники под его взглядом тушевались, старательно тычась взором в землю. Похоже, бояться ему нечего. «Коня моему другу Квирту». «Не надо», — остановил Алекса дракон. «Я доберусь своим ходом. Нужно восстанавливать форму. Тогда встретимся во дворце». Император отдал приказ. Половина гвардейцев вырвалась вперед. Вторая половина прикрывала монарха сзади. Фарман со стражниками скромно плелся позади колонны. По возвращении во дворец Алекса ждала взбучка от Казимира. Барон, не стесняясь в выражениях, отчитал землянина за его безрассудный поступок. Безропотно выслушав все обвинения, Алекс пообещал впредь такого не вытворять и вплотную заняться делами империи. Две последующих недели были заняты возвращением войск Луистона из захваченных ранее стран. Как и предполагалось, как только армия империи начинала покидать ту или иную страну, там тут же начинали строить козни против оккупантов. Наиболее обиженные объединялись в коалиции по совместным действиям против своих бывших завоевателей. И вот тут наступало время Алекса и его друзей. На встречах таких коалиций им также довелось побывать. Появление из ниоткуда Алекса Карлака, дракона, вампира и коня-людоеда повергало присутствующих в настоящий шок. Новый император Луистона настойчиво рекомендовал собравшимся переменить свое отношение к империи и стать ее лучшими друзьями. Для пущей убедительности некоторая часть обстановки и мебели превращалась в пыль, пепел и щепки. Обычно этого хватало для дружелюбия коалициантов, но попадались и упрямцы, которые надеялись на помощь своих собственных магов. Но им ли было тягаться с магами класса Алиандры, Квирта и носителя семьи Атратов? Для таких непримиримых проводились экскурсии в самые ужасные миры, благо Алиандра, Квирт и Атраты знали их множество. После посещения таких миров и угрозы остаться там навсегда, мужество покидало даже самых стойких. Правда, не все решалось сугубо силовыми методами. Одному из монархов Атраты вылечили безнадежно больного ребенка, и благодарный родитель отказался от всяких претензий к империи. Внешняя угроза для страны миновала, и внутри империи не наблюдалось особых недовольств. И только сейчас землянин понял, насколько важно чиновничество, причем чиновничество лояльное. Они внимательно следили за жесткой, но справедливой внешней политикой нового императора и приняли решение содействовать его делам, хотя бы на первом этапе. Решив таким образом основные проблемы безопасности Луистона, Алекс мог, наконец, заняться своими личными делами, найти то, чего он не мог обрести на протяжении двух десятков лет, свою память. Только через две с лишним недели состоялся по-настоящему серьезный разговор носителя со своими Атратами. Бурное обсуждение вызвало вмешательство высших сил в судьбу Алекса, если таковое вмешательство действительно имело место. Возможно, последние события были всего лишь стечением обстоятельств. Вполне может быть, что Алекс должен сыграть важную, возможно, ключевую роль в каком-то решающем событии, выдвинул предположение Тинос. Поэтому и такое пристальное внимание. Только к добру ли оно, тот еще вопрос. Исходя из моего опыта и того, что мне известно из разных источников, лучше бы такого внимания избежать. И еще не до конца ясна роль нашей семьи. Что требуется от нас? Наше непосредственное участие в предполагаемых событиях, или нам нужно всего лишь подготовить к ним носителя? У носителя накопились свои вопросы. Меня вот что интересует. Как-то Алаза с Фатаром упомянули, что семья Атратов по силе может противостоять самим богам. Это правда. В некотором роде, правда, ответил Тинос. Не то чтобы у нас равные силы, конечно, нет, но кое в чем у нас есть преимущество. Мы действуем непосредственно в мирах, где обитают простые смертные, Это наша привычная среда обитания. Боги же находятся совсем на другом уровне. Для того, чтобы опуститься на наш, им приходится часть своей силы оставлять за пределом того или иного мира, и это нас немного уравнивает. К тому же там, где они обычно обитают, время бежит совсем по-другому, гораздо медленнее. Чем выше Бог, тем дальше от обычных миров находится его обиталище. Поэтому и реагируют они на мирские проблемы с опозданием, пока дойдет информация, пока отреагируют. Вот так у нас и появляются возможности утереть им нос. Боги часто предпочитают действовать через посредников и доверенных лиц. Иногда эти избранные смертные публичны, короли, императоры, политики, но чаще они предпочитают оставаться в тени. Выходит, настоящие боги почти не появляются в смертных мирах, уточнил землянин. Есть такие миры, где боги появляются очень редко, вмешалась в разговор Леандра, но есть и такие, в которых они живут постоянно. Обычно это измерения очень важные для местного скопления миров, и их нужно контролировать лично. Продолжим тему богов, сказал носитель. Что вы думаете насчет эльфимеры? Это очень интересное явление, первым начал Тинос. Кроме того, что создано из рубина такой величины, которой в природе не встречается, так еще и наделена мощной охранной силой, несравнимо большей даже с объединенной силой нашей семьи. У меня есть предположение, что она была украдена. Украдена у богов, и также высшими силами, возможно демонами, возможно богами. Иной причины прятать такое сокровище я не вижу. Я слышала про эльфимеру в других мирах, добавила Леандра. Легенды о ее создании и существовании противоречивы. Одно могу сказать точно, она действительно создана богами, и если ее выкрали, то наверняка не меньшие силы. Ведь для ее хранения создали целую гору из материала, который, как я узнавала, больше нигде в этом мире не встречается. Да, здесь есть над чем подумать, задумчиво протянул Алекс. Но об этом потом, а сейчас давайте сосредоточимся на моей утерянной памяти. Я тщательно обследовал твой мозг, начал Тинос, и могу сказать, тот блок, который рассекает твою память на две части, поставил ты сам, вернее, твое подсознание, когда ты скрывался от врагов. Зачем? Не мог понять носитель. Зачем подсознанию стирать память, если вместе с ней теряются те знания, которые помогают выжить в новом мире? Да и бороться с врагами, когда у тебя потеря памяти, намного сложнее. Мне кажется, продолжал рассуждать отрад мудрости, что глубоко стерев память, ты потерял свою магическую сущность и свою личность, и тебя стало труднее отследить с помощью магии. Скорее всего, именно поэтому, твое появление в мире Земля осталось незамеченным, добавила Алаза, нет личности, нет объекта, который проник из чужого мира. Маги, почувствовавшие сильный всплеск, который сопровождал открытие портала, списали все на природную аномалию. Я не могу поверить, что мог сотворить с собой такое, даже при полной потере сознания не сдавался Алекс. А может, это все влияние тех вездесущих высших сил, может и они подсуетились, не стал спорить Тинос, но я все же склоняюсь, что это твоя собственная работа. Возможно, то, что ты получил серьезные, почти смертельные травмы, в том числе удар по голове, послужило дополнительным толчком, приведшим к такому результату. Да, по голове меня приложило основательно, пришлось признать контрабандисту. После такого вполне могло крышу сорвать. И что мы теперь будем делать? Я предлагаю обойти этот блок, предложил Тинос. Это как? Твоя память была заперта около 20 лет тому назад. Чтобы стало понятней, скажем, ее заперли на крепкую железную дверь, от которой у нас нет ключей. Взламывать эту дверь сложно и опасно, можно разрушить все вокруг, а это, напоминаю, твой мозг. Я предлагаю зайти с черного входа. Он немного приоткрыт, и именно оттуда прорываются воспоминания из прошлой жизни, которые мы с Алазой можем уловить. Нам придется восстанавливать твою память сначала, с самого детства. День за днем, год за годом, ты снова проживешь свою жизнь. Конечно, это займет гораздо большее время, чем взломать блок и разом восстановить память, но способ намного безопасней. Выбирай сам. Алекс думал недолго, хотелось, конечно, вернуть память побыстрее, но после такой мозговой атаки можно остаться идиотом. Сколько времени займет второй вариант? От 2 дней до недели. Хочу отметить, что при втором варианте твои воспоминания будут более полными, чем при первом. Это почему? При втором варианте мы будем тщательно исследовать все, что с тобой происходило, и многое, чему ты не придавал особого значения, чей-то голос, взгляд, слово или что-либо другое, поможет дополнить общую картину. Можно сказать, у тебя будут расширенные воспоминания с полным анализом. Алаза, как дела у меня дома? У нас есть неделя в запасе, времени немного, ситуация накаляется. Но, думаю, несколько дней в запасе у нас имеется. Ладно, с черного входа, так с черного входа. Не будем откладывать. Наконец-то, с облегчением воскликнула Руш. Теперь ты снова станешь прежним Гартошем. А то я уже совсем запутался, то лорд Гартош, то Алекс. Надеюсь, все пройдет благополучно, ободряюще улыбнулась Элеандра. Пока ты будешь восстанавливать свою память, я на пару дней отправлюсь к себе домой, нужно проверить, как там дела. Управляющий у меня, конечно, надежный, но мало ли что могло случиться за пару лет. А я останусь здесь, заявил Квирт. Мы с Рушем присмотрим за порядком, и чтобы тебя никто не беспокоил. Спасибо, друзья, тепло поблагодарил их Алекс. Без вашей помощи я бы не дожил до этого момента. Надеюсь, получив назад свою прежнюю память, я не забуду этого. Отбросив страх и сомнения, землянин направился в императорскую спальню, теперь принадлежащую ему. Сняв оружие и сапоги, он, не раздеваясь, лег на широкую кровать и задернул полог. Встать с этой кровати должен не землянин по имени Алекс и профессии контрабандист, а лорд Гартош из рода Осколов. Закрыв глаза и сосчитав до 10, он погрузился в сон. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.